воды!» — простонала девушка. «Нету», — честно признался Велес. «Могу немного снега растопить». «Воды!» — снова простонала. Руку из-под плаща протянула, дрожащую, естественно, и тут же бессильно ее уронила. В этот момент до нее дошел смысл сказанных слов. На мгновение девушка вышла из образа, резко вывернула голову и пристально на него глянула. «Ёбнулся! Какой снег?» Тут же обратно откинула голову и тихонько прошептала сильно умирающим лебедем. «Снег радиоактивен, заражен. Кипятить его бесполезно». «Не», — Велес показал ей счетчик. «Нормальный снег тут. Вот, смотри, видишь? Если прокипятить, можно будет пить без опасений». «Воды!» — снова застонала она, прикрыв глаза. Велес пожал плечами и убрал датчик на пояс. Девушка выглядела вновь потерявшей сознание, но он буквально кожей чувствовал ее взгляд. Пышные ресницы позволяли кровожадной красавице провернуть такой фокус. Велес вдруг ощутил прилив философского покоя. То ли ненависть к выродку сдалась и отступила, то ли он ошибался, и это чувство непостоянно, а является чем-то вроде процесса выброса адреналина в кровь при сильном всплеске страха, то есть химический процесс с низким шансом повторения. Организму нужно время, чтобы оправиться от выплеска в кровь редких для него элементов, и потому повторный выплеск, всего через пару минут после первого, может быть спровоцирован только в исключительных обстоятельствах. А может, это у него иммунитет начал проявляться? «Воды, пожалуйста». «Да-да, воды. Очень хорошая мысль», — покачав головой, согласился Велес. Зачерпнул горсть снега и в рот кинул. Ледяная прохлада коснулась языка, зубов, освежающей струйкой потекла в рот. И все-таки, что за элемент может вызывать такую глубокую ненависть к определенному виду мутаций? Вероятно, элемент органический, способен влиять на химию мозга. Он должен быть несложным, состоять из легкодоступных элементов, чтобы организм имел возможность вырабатывать его в достаточных количествах. В лаборатории его будет легко обнаружить, взяв пробу артериальной крови в момент приступа ненависти к выродку. Однако каким образом регулируется эта четкая привязка к выродкам? Должен быть какой-то маркер, определенная особенность? Скорее всего, в запахе. Она фиксируется, опознается, и организм впрыскивает в кровь загадочный элемент, способный в 2 секунды превратить хорошо воспитанного человека в обезумевшего, жаждущего крови варвара. Что конкретно выступает в роли маркера? «Я хочу пить», — почти нормальным голосом проговорила девушка. Нахмурившись, несколько недоуменно посмотрела на сталкера чистым, незамутненным взором младенца, впервые увидевшим небеса. Он так на прежнем месте и сидел. Момент, когда сталкер попил снегу, она пропустила. «А кому сейчас легко?» — посочувствовал Велес и вдруг схватил ее руку. «Отпусти, мне бо...» Вот так и зависла, не договорив. Сталкер поднес ладонь девушки к носу и стал тщательно обнюхивать. Ее глаза слегка расширились. Вид, стремительно умирающий от холода, голода и жажды, словно ветром сдуло. Девушка напряглась, под шелковистой кожей и лохмотьями одежды заиграли крепкие, хоть и миниатюрные мышцы. Она резко дернула рукой, однако добилась лишь того, что запястье захрустело. Прикусив губу от боли, девушка затряслась уже по-настоящему, от страха, близкого к ужасу. Ладонь будто в промышленных тисках сжала, не пошевелится. И странный запах человека. Зря она не поддалась инстинктам. В этой форме ее обоняние куда слабее, она не смогла опознать странность, не поняла и теперь. «Феромоны!» — выдохнул сталкер ей в лицо. Глаза как блюдца, в них восхищение, почти детское. Сталкер отпустил ее руку, и от неожиданности девушка упала на спину. «Химический маркер вещества, феромон с образцом ДНК. Отрицательная генная мутация. Принцип тот же, что используется при выборе наиболее подходящего партнера для получения потомства. Характеризует отрицательную мутацию какая-то особая генная пара. Либо несколько таких пар». Сталкер хлопнул в ладоши, и сияющий его взор обратился к девушке. «Гениально!» «Да-да, конечно». Она согласно кивнула, в плащ опять запахнулась. Страх быстро уходил. Кажется, теперь все стало на свои места. Парень просто свихнулся. «Зона! Тут такое на каждом шагу случается». Концерт с умирающим лебедем оказался пустой тратой времени. Она могла просто напасть. Психи, хоть и сильны физически, но не опасны для зверя. Что может слабая плоть против клыка и когтя? Против животной ярости самой природы, ярости самой зоны. Девушка вдруг с обидой хмыкнула. И как вот быть? Все же просто псих. Вон, глаза доверчивые, чистые-чистые, как у Леши. Она тряхнула головой и отвела взгляд. Она почти решила сбежать, оставив несчастного наедине с зоной. Пусть она решает его судьбу. Почти. Жуткие события, когда-то разыгравшиеся в пещере под скалой, ожили в ее памяти. Глаза сузились, зеленый злобный огонек на миг полыхнул и тут же пропал. Когда-то этот сталкер был другим. Он свихнулся здесь, но раньше был таким же, как все. Его судьба в ее руках и решится так же, как решалась всегда для всех ему подобных. Но тактику стоит изменить. «Я Надя», — девушка улыбнулась и протянула руку. Сталкер автоматически ее пожал. Глянул на девушку выразительно, так что она с минуту молчала. Показалось, или в этом взгляде четко читается: «Не мешай, я занят очень важным делом». «А как тебя зовут, сталкер?» «Тссс!» — сердито зашипел сталкер, приложив палец к губам. Надя снова выпучила глазки. Сталкер сердито фыркнул и добавил: «Одну минутку, юная леди, и я в вашем распоряжении». Надя послушно кивнула. Наблюдать стала. Таких необычных сумасшедших ей еще не попадалось. Сталкер сидел на снегу пару минут, вопреки обещанной одной. Потом резко крикнул: «Именно так! Как я сразу не сообразил!» И досадливо хлопнул кулаком в раскрытую ладонь. Подскочил, сбросил снегоступы, встал на корточки и стал пальцем что-то чертить на снегу. С минуту она смотрела. Потом шокированно покосилась на сталкера, заполняющего снег вязью сложных химических формул. Кое-что ей знакомо, кое-что кажется неправильным, словно выстроено по ошибке или на основе ей незнакомых правил. «Тебе не интересно, что со мной случилось?» Устав наблюдать, как обыкновенный помятый сталкер с винтовкой за спиной ползает по снегу и рисует химическую абракадабру. «Все-таки слишком странные формулы. Некоторые знаки вообще непонятны. Вполне может быть, что эти формулы на деле значат не больше, чем корявый рисунок, выполненный двухлетним ребенком, кашей на столе». Надя вдруг улыбнулась. Тепло, ласково. Леша часто так безобразничал. Бывало, сваришь эту несчастную кашу, стараешься, у плиты полдня маешься. А он полтарелки съест, половину в краску превратит, весь стол выможет. Как Эйни злился. И как сердилась она. Зеленый огонь полыхнул с новой силой. Из-за них, из-за таких, как этот человек, она не смогла, не успела. Она превратилась в нечто другое. Из-за них. Они все виноваты. И нет на свете такой цистерны, что вместит всю кровь, необходимую для удовлетворения ее мести. Эйни умер. Леша умер. Она здесь. И те, кто виноват, тоже здесь. Пусть непосредственные виновники случившегося мертвы, но разве меньше вина всех прочих? Они такие же, просто им не представилось шанса проявить себя, показать, что они такое на самом деле. Их нужно убивать раньше. Убивать в детстве, пока они слабые. Вырывать их сердца, разрывать животы и забирать все. Ведь это самое вкусное. «Сталкер!» «А?» буркнул сталкер, сидевший в окружении формул и задумчиво оглядывающийся. Кажется, он запутался в своих каракулях и забыл, куда чего писал. «Тебе не хочется узнать, что со мной случилось?» «Очень хочется. Практически единственное мое желание в жизни», — проворчал сталкер, почесывая затылок. Он ничего не потерял, просто понял, что зашел в тупик. Формула ошибочная? Да вроде нет. В чем же дело? Он что-то упустил? Такое вещество не может быть стабильно. Явно что-то не так. Эритроциты не переживут такого соседства. Лейкоциты немедленно начнут атаковать кровь, и вместо всплеска бешенства в строго определенную сторону получится взрывной аутоиммунный эффект. Коллапс, который кончится почти мгновенной смертью. Что-то тут сильно не так. Но что именно он упустил? Надя сарказма в голосе сталкера не заметила и с чувством начала рассказывать, приступив ко второй части плана, уже трещавшего по швам. Но так должно быть. Они должны умирать там, должны видеть место, должны понимать, что гибнут за свою алчность. Мы вышли вчетвером. Мне удалось узнать о тайнике ведьмы. Тут она выдержала значительную, даже таинственную паузу. Сталкер не отреагировал должным образом, но она продолжила. «Мы пришли сюда, стали искать вход и нашли, представляешь?» «Удивительно». «Да, ты прав», — кивнула Надя, довольная, что, наконец, привлекла внимание безумца. Велес резко смахнул две длинные формулы. «Удивительно, но он не подумал о таком очевидном факте, как невероятная восстанавливающая способность организма всех ему подобных. Вещество может наносить какой-то урон. Незначительный, но может, без ощутимого вреда. Он даже начал расчеты, исходя из реалий нормального человеческого организма. Как лаборатории не хватает. Или язы, которая сука, но на которую можно было бы перебросить почти всю работу, оставив себе лишь самое интересное». Получается, вещество может иметь больше структурных вариантов, чем он предполагал. Тут без мощного компьютера не обойтись. Право слово, чтобы вручную перебрать все варианты и прикинуть их взаимодействие с простейшими структурами организма, потребуется лет 200. Нафиг. Исходим из того, что вещество есть. Вот оно. Какова эффективная концентрация? Как интересно. Велес отполз на чистый участок снега и принялся рисовать новые формулы. Теперь Надя, вообще-то когда-то имевшая неплохое образование, совсем перестала понимать, из какой это области науки. Впрочем, тут даже Лизе и Франкенштейну потребовалось бы минут 5, чтобы въехать. Умник за 2 секунды разобрался бы. Гениальный все-таки юноша. Пещера оказалась пуста, давно заброшена. Мы проникли под зуб, прошли всю пещеру и в стене нашли тайник. Там столько всего было. Она помолчала и, тяжко вздохнув, закончила свой коротенький рассказ. Честно говоря, сильно ужатый. Первоначально планировалось длинное повествование обо всех пережитых ужасах. Они решили, что на троих оно делится лучше. Твари. Я убила одного. Остальные скрутили меня, долго били и... «У тебя синяков нет», — мимоходом заметил сталкер, сейчас вообще спиной к ней сидевший. Задумчиво изучал вязь совмещенных формул пространственной физики, биологии и субатомной биологии. Направления новые, лигой осмеянные, как некогда были осмеяны принципы, используемые Теслой в его работах. «Ты не веришь мне?» — возмутилась девушка, пытавшаяся как-то объяснить свой в хлам изорванный костюмчик. Сталкер не ответил. «Мне удалось сбежать от них. Я выбралась из пещеры и закрыла вход. Я боялась, думала, они будут преследовать. Но они почему-то не пошли за мной». «Ты хочешь, чтобы я помог тебе вернуться к тайнику?» Велес развернулся к ней, весьма довольный собой. Теперь он знал ответ. Конечно, без лаборатории и образцов все это чистая теория. Но все же уже кое-что. По крайней мере, он теперь точно знает, откуда растут ноги у этой ненависти к выродкам, людям с неправильной мутацией. Теперь будет намного проще подавить непрошенную эмоцию, зная всю ее подноготную. В частности, если расчеты верны хотя бы частично, эндорфин способен сильно ослаблять воздействие вещества, чей синтез в организме запускается совпадением на отрицательную мутацию в феромонах, таких как ведьма. А то и вовсе разрушать вещество. Надо бы проверить свою теорию. Впрочем, не так уж это и важно. «Да», — Надя умоляюще глянула на сталкера. «Помоги мне. Все мои вещи, оружие, все там. Взамен я поделюсь тайником ведьмы. И еще ты сможешь забрать себе вещи этих сволочей». «Ну, раз такой разговор...» Перес поднялся на ноги, скинул с плеча винтовку и воинственно выставил ствол перед собой. «Показывай, куда идти». «Спасибо!» — прям расцвела от радости. Дрожать перестала, щеки порозовели. «Надежда, а вам не холодно? Мороз градусов 20!» — заметил Велес, стараясь не пропустить ехидных ноток. «Вроде удалось». Надя розоветь перестала, зябко поежилась, снова задрожала всем телом. Велес поспешно отвернулся и, не дожидаясь подсказки, поспешил к скале, одиноко торчавшей из снега. «Пришлось!» Лицо растянуло до ушей улыбкой из того ряда, что никогда не позволит себе интеллигентный человек, если, конечно, он не пьян в дупель. До скалы добрались минут за 20. Идти недалеко, но снег кругом, снегоступы, да и приходилось делать вид, что внимательно присматриваешься к миру местному, дабы в аномалию не угодить. Как-то это напрягать стало. Велес решительно отвесил себе валенком по загривку и продолжил путь. Если перестанет кривляться, изображая проводника, среди сталкеров быстро разойдется молва о человеке, способном чуять аномалии играючи. Он станет живой легендой. Его будут бояться, уважать или ненавидеть. Все по-разному. Но одно точно. Хлопот от такой славы будет слишком много. Кто-то решит его прикончить, чтобы цены проводникам не сбивал. Кто-то заполучить для опытов в подземный застенок. В частности, босс Велес без тени сомнения положил бы пару групп в надежде отловить такой редкий экземпляр для изучения. А кто-то решит, что с таким проводником запросто можно добраться до монолита, придет с предложением, а потом обидится и решит его убить. Ведь он откажет. Все-таки с монолитом они почти что друзья. Ну, самую малость. Не станет же он водить в гости к этому стеснительному камню, кого попало. Что о нем подумают люди, верой и правдой служащие каменному извращению, с трогательным, хоть и немного свинским характером? Да и мало ли зачем еще он может понадобиться полоумному населению зоны? Лучше оставаться рядовым ее жителем. Даже вон Сара не слишком афиширует свою истинную сущность. Вряд ли сознает почему, но не афиширует. И правильно делает. Прознай о ней долг, по всей зоне будут искать, да пытаться голову отвинтить. И, надо признать, у них может получиться. Все же там ребята серьезные, хоть и сумасшедшие, несколько больше прочих сталкеров. Сюда. Они подошли к одному краю довольно большой скалы. Что интересно, то ли ему показалось, то ли и правда, сия скала совсем не обычный камень, а застывший кусок вулканической лавы. Впрочем, наверное, показалось. Откуда тут вулканы? Лава без вулкана быть не может. Значит, просто такой камень хитрый. Прикидывается он, значит. А на самом деле какой-нибудь банальный песчаник, гипс там или вовсе известняк, какой особо хитрый. В указанном месте, прямо у основания скалы, снег провалился, открыв темную круглую дыру. Рядом лежал овальный камень, облепленный комками мерзлой земли. По форме подходил к дыре. «А если твои товарищи у входа ждут, внизу?» Велес замер рядом с дырой, выразительно глядя на девушку. Выждал немного и решительно добавил. «Я хочу половину тайника». «Я согласна», — кивнула она и улыбнулась. «Половина. Ты получишь свое, сталкер». Велес снял снегоступы и полез в дыру. Честно говоря, немного ошарашенный увиденным. Слова, сказанные ею, реакция — все правильно. Выбора у нее все равно нету. Все согласно придуманной легенде. Но девушка буквально трепетала, сказав эти свои слова. И вовсе не от холода. Та же дрожь. Сталкер — самый обычный сталкер, и не понял бы, что причины дрожи изменились. Может, почувствовал бы какую-то опасность, но приписал бы ее неприятностям, ждущим его внизу. Однако Велес обычным сталкером не являлся. Девушка теперь пахла иначе. Ее трепет вызвало возбуждение на грани сексуального. Такое с маньяками частенько случается перед тем, как они убьют. Слова девушки имели скрытый смысл. Он действительно получит свое. Просто она немного иначе понимала момент с тем, что подразумевается под словом «свое». Нору он преодолел быстро, практически щучкой. Очутился в маленькой пещерке. Глаза освоились с полумраком, царившим тут за пару секунд, но виду он не подал. Стоял у норы и старательно щурился, моргал, в общем, делал вид, что практически ослеп. Ведьма в темноте ориентировалась прекрасно. Иначе почему она всех заманивает под скалу и убивает в темноте? К тому же запах не врет. Она многое могла взять от своей отрицательной мутации. И Велес предполагал, что ведьма — идеальный хищник, своего рода природная машина смерти, заряженная на уничтожение всего живого. Возможно, не способная существовать без охоты и убийств. Такой организм в экосистеме зоны совершенно бесполезен. Его можно рассматривать даже как болезнь. Влиться в систему он не способен, может только разрушать ее элементы. Мутация минус. О! Он только что придумал подходящий термин для выродков. Изящно и со вкусом, без всяких там пафосных хозяев зоны и глупых черных вурдалаков, в смысле черных сталкеров. Он же вроде один был. Как там по легенде? А, их было несколько. Ну, точно. Группа негров. Потому и черный, а не какой-то другой. Пошла в зону искать артефакты и погибла ужасной смертью. Бананов не нашли. А аномалий много повстречали. И все. Так там и померли. Определенно так и родилась легенда о черных сталкерах. Велес едва не сообщил о своем озарении, вылезающей из норы девушки. Вовремя спохватился и снова стал моргать, да слепо озираться. «У тебя есть фонарик?» — шепотом спросила девушка, которая не стеснялась, ведь спутник практически слеп сейчас. Надя двигалась мягко, ловко и на него смотрела с явной насмешкой. Неудивительно, ловушка захлопнулась. Теперь она просто играет со своей жертвой, ведет ее к последней путевой вешке своего ритуала, к тайнику ведьмы. Кстати, жутко любопытно, чего там есть. Тайник легендарен, говорят, там собрана куча редчайших артефактов. В сталкерских нычках такое редкость. Дорогие вещицы обычно спускают быстро, на еду, патроны, на необходимое. А у ведьмы, согласно легенде, все наоборот. Дорогие игрушки она хранила, дешевку продавала. Явный бред. И вот как этот бред объясняют. Ведьма изначально планировала побег из зоны, знала, как отсюда уйти. Все лучшее она хранила в своем тайнике, чтобы тратить вырученное под ту сторону кордона. Но не успела. За ее тайником началась охота, и ведьму убили. В разных вариантах легенды убивали по-разному. От пули в затылок до изуверской смерти под выбросом, после пары дней издевательств и пыток. «Увы, юная леди, фонарика у меня нет», — признался Велес, прежде пошарив в карманах и пощупав рюкзак. Как-то вот умудрился забыть про фонарик. А ведь для маскировки он не менее важен, чем датчик аномалий. Эх, совсем память девичья стала, возраст дает о себе знать. «Ничего». Ведьма подтолкнула его к пролому в стене. «Идем туда. Там тоннель, а за ним комната. В ней электрическая лампа на арте вместо батареек». Велес подчинился. «Только лампы там, конечно, нет. Едва окажутся в комнате, ритуал можно считать выполненным. Тайник там. Определенно там». И пошли. Велес впереди, с винтовкой наголо. Девушка позади. Его подталкивают в нужную сторону. Причем слишком активно толкает. Да и дышать стало иначе. Часто, прерывисто. Пока двигались, он оглядывал местность украдкой. Любопытно. Бетонные стены, пересыпанные землей и глиной. Словно тут раньше постройка была, которая частично обрушилась. А скорее всего, обрушилась она вся. Тоннель и пещеры образовались после, и не сами по себе. Их выкопали в заваленных землей руинах. Стены затянуло льдом. Не полностью, как и потолок. Летом тут как в парилке. Когда тоннель повернул, и они очутились в большой пещере без выходов, представление закончилось. Естественно, никакой лампы там не оказалось. А вот три товарища из рассказа Нади в наличии имелись. Лежали на полу, среди кучи старых костей, преимущественно человеческих. Лежали спокойно, не все равномерно распределенные по площади пола. Например, бородатый мужик в изорванном армейском бронежилете. У него одного некоторая равномерность получилась. Торс с головой посередине пещерки, конечности возле стен. «Лампы нет», — прошептала девушка за его спиной. «Ты видишь что-нибудь?» Велес не ответил, принюхивался. «Людей убили недавно, максимум сутки. В пещере все же не настолько холодно, чтобы заморозить труп и уберечь от разложения. Они разлагались тут намного медленнее, чем летом, но легкий душок уже появился. Может, она специально их оставила? Собаки и волки иногда закапывают мясо не ради тухлятины, как медведи, а чтобы спрятать на день-другой и позавтракать с комфортом. За новым мясом еще бегать придется часа три, да и не факт, что вообще его найдешь. А так под боком лежит, до утра не стухнет». «Вполне возможно». Тогда основой для мутации послужила ДНК собаки или волка. Сие делало ведьму немного понятней, ближе как-то. Из-за спины пришла волна жара, затрещала плоть, с влажным хрустом ломались и снова срастались кости. Велес немедленно развернулся, винтовку закидывая на плечо. Увы, не успел. Она уже превратилась. Перед ним стоял громадный зверь. В холке метр минимум. Глаза зеленые, горят круче, чем у любого матерого волка. Зубы оскалены, ровненькие, острые, белоснежные. А клыки... чудо! Очень серьезный экземпляр. По виду напоминает обыкновенного лесного волка, а по размерам — крупный самец волка полярного. При этом мышцы устроены лучше, органичнее. Живот практически прилеплен к позвоночнику, лапы широкие, а когти, как у кошки. Вон, втягивает и выпускает. Когти вонзаются в землю, и их можно рассмотреть. Зверь буквально пылал жаждой убийства, каким-то внутренним голодом, не имеющим ничего общего с голодом физического тела. Велес восхищенно присвистнул. Волна ненависти, едва живая, колыхнулась, но была быстро погашена на корню. Зверь тихо зарычал, оскалив клыки. Велес еще раз присвистнул. «Леди, а вы не могли бы превратиться еще разок?» Зверь готовился прыгнуть. «Понимаете, я надеялся увидеть трансформацию, но чуточку не успел. Не могли бы вы...» Зверь прыгнул, челюсти сомкнулись на горле. Ну, почти. Сталкер вдруг пропал и возник правее. Зверь пролетел мимо. Едва коснувшись лапами земли, с диким ревом развернулся на месте и вновь прыгнул. На этот раз совсем неудачно. Проклятый сталкер ушел от прыжка тем же невероятным способом. Казалось, правда, исчезать умеет. В этот раз приземлиться на лапы нормально не вышло. В полете тяжелый сталкерский ботинок с огромной силой врезался в район хвостовой части, даже чуть ниже, и зверя швырнуло об стену. «Извините, мне правда жаль, что пришлось так поступить». Искренне сожалея, по крайней мере внешне, сталкер смотрел на скулящего у стены зверя. Подняться сразу не получилось. Задние ноги отказали, позвоночник пронзало пульсирующей болью. Но все быстро прошло. Она сильная, свирепая. Ее тело способно оправиться от повреждений и пострашнее. Зверь поднялся, яростно хлеща себя по бокам, не шибко длинным, пушистым хвостом. Зверь стоял и смотрел на неуловимую свою жертву. Ярость, боль, обида. Ей очень хотелось убить, но все ее существо буквально кричало «Беги!» И зверь рванул в тоннель. «Куда же вы?» — — воскликнул сталкер за мгновение до того, как воздух в коридоре наполнился десятками микромолний и расцвел удивительно красивой аномалией. «Вы попадете в грозовой цветок! Прошу вас, вернитесь! Ведь наше знакомство началось так удачно!» Зверь дослушивал фразу, пытаясь подняться с земли. Она поздно увидела аномалию, которой там не было всего мгновение назад. Попыталась затормозить всеми четырьмя лапами, но нос все равно угодил в один из лепестков цветка. Разряд бросил ее через всю пещерку. Мир не сразу обрел более-менее ясные очертания. Зверь поднялся, обреченно рыча на свою жертву, вдруг ставшую охотником. «Может, нам следует познакомиться сначала?» Вежливо улыбаясь, поинтересовался Велес. Зверь в ответ зарычал громче. «А вы почти сдались, не так ли?» Зверь поперхнулся рыком. «Да, откуда ему было знать, что сталкер близко знаком с двумя очаровательными черными псами зоны? Это для человека с четвероногими братьями нашими меньшими рык, просто рык и все. На деле он столь же многогранен, как и интонации человеческой речи. В рыке всегда присутствует угроза, но ее степень варьируется, и порой к угрозе примешиваются другие эмоции, одолевающие животные. Например, зверь сейчас рычал, угрожал ему, но при этом был растерян и не представляет, как дальше быть». «Знаете что?» — заявил сталкер, отходя к стене. «Я тут постою, подожду, пока вы справитесь со своими чувствами и будете готовы к вежливому, продуктивному разговору. Хорошо?» Зверь ответил тем же рыком и вдруг побежал к стене слева от тоннеля. Стремительно прыгнул прямо в стену и, пробив ее, скрылся внутри. «Как невежливо!» — недовольно заметил Велес под глухой треск средней силы разрядов. Почти сразу треск заглушил истошный вой. Из норы повалил едкий дым, а спустя пару секунд оттуда пулей вылетел дымящийся зверь, по опаленной шкуре которого еще бегали микроразряды. Бедняга с воем врезалась в стену, задние ноги подлетели к потолку, круп врезался в стену, бедняжка буквально встала на мостик. Настенный такой мостик. Для собачьего рода гимнастический трюк редкий и болезненный, так что в ладоши сталкер хлопал искренне. «Браво!» — произнес он, когда зверь затих на полу среди костей, сломленный и подавленный случившимся. «Леди, должен признать, вы великолепны!»